святого Пимена, что в новых воротниках. Понятно, что сюда, в Сущёво, переведены мастера со старых воротников и построили свою церковь Святой Троицы с пределом святого Пимена Великого. Церковь построена в 1658 году. По церкви улица называлась сперва Нововоротнической, потом просто Воротнической, а затем Пименовской.